стране Валунда. Мы были приятно удивлены. Навстречу каравану из деревни вышел вождь в сопровождении свиты, чтобы приветствовать нас и пригласить отдохнуть под их кровом. Валунда всячески старались выразить свою радость по поводу нашего прибытия. Морена, господин, единственное известное им слово на языке бородцы, слышала со всех сторон. Наученные горьким опытом, мы поначалу отнеслись к этим дружеским излияниям с большим недоверием, но скоро все разъяснилось. Местный вождь Чивула находился в состоянии войны с своим могущественным соседом Чипавой и теперь, увидя европейцев, надеялся заручиться ценной поддержкой. Учитывая заинтересованность Чивулы в нашем присутствии, мы решили устроить возле деревни более основательный лагерь, чем Музасса, чтобы провести тут несколько дней, поохотиться и разведать обстановку. Вскоре были готовы несколько тростниковых хижин, в которых мы и разместились со всевозможным комфортом. Люди Чипавы по-прежнему не оставляли нас в покое, и с наступлением темноты в лесу начиналась пальба. Я опасался, что они пытаются поджечь лагерь, и на всякий случай велел соорудить пороховой погреб, глиняную землянку с толстыми стенами и крышей, куда мы сложили ящики с патронами. Наши противники не показывались, а преследовать их в густых джунглях не имело смысла. Но вскоре произошел инцидент, исчерпавший запас моего терпения. Двое людей, посланные в соседнюю деревню, чтобы попытаться сторговать продовольствие, были с позором изгнаны и вдобавок избиты. Мы с Райтом решили дать урок сторонникам Чипавы. Наш отряд в количестве 15 человек окружил деревню, и дальше все пошло по знакомой схеме. Жители бросились на утек, а слуги хватали, кого придется. В результате было задержано несколько десятков человек, которых доставили в наш лагерь. Теперь встал вопрос, что нам делать с такой оравой пленных? Единственно разумным представлялось отпустить их к Чипаве, ведь мы не теряли надежды на установление хороших отношений со всеми Валунда, и надо было использовать каждую возможность. Через несколько минут зычный голос старшего боя доложил, что приказание исполнено, и мы вышли из своих хижин. Хеминг, Райт и я. К нашему недоумению, вся толпа тут же повалилась на колени. Лежа на песке, люди на все лады умоляли сохранить им жизнь. Мы смотрели то на них, то друг на друга, не понимая, в чем дело, и тогда обратились за разъяснениями к нашему переводчику Тому. Все оказалось очень просто. Совершенно случайно мы, не сговариваясь, в одно и то же время занимались чисткой ружей. Услышав, что пленники собраны, мы вышли, держа в руках кто наполовину разобранную винтовку, кто только что смазанный дробовик, кто револьвер. Увидев нас, как им показалось, во всеоружии, Валунда решили, что час их пробил, и сейчас состоится массовая казнь. Мы были несколько смущены таким недоразумением, но тут же решили, что это даже к лучшему. Так усилит требуемые впечатления. Успокоив и ободрив людей, мы снабдили их небольшими подарками и отправили в освояси, велев передать Чипаве приглашение прибыть в лагерь для переговоров. Здесь я позволю себе небольшое отступление, чтобы рассказать читателю о племени в целом. Происхождение Валунда, как большинства других африканских племен, точно не установлено. Считает, что их родина окрестности озером Веру. Отдельные племенные группы говорят на разных языках, отличающихся настолько сильно, что люди, формально принадлежащие к одному народу, не понимают друг друга и пользуются при общении языком бородце или мамбунда. В своей книге «В дебрях Бородцеленда» полковник Хардинг упоминает верховного вождя Валунда по имени Чинти, живущего на Кабомпо. Я немало постранствовал по обоим берегам этой реки, но ни разу не слышал о таком вожде. Не знают о нем местные уроженцы. Думаю, что в ходе многократных искажений так трансформировалось имя Чипалы. Валунды постоянно враждуют с окружающими племенами и друг с другом. Непрерывная война наложила на них свой отпечаток. Деревни всегда спрятаны в густых джунглях, и ведущие к ним тропы идут зигзагами. Возле каждого поворота находится замаскированное укрепление, несколько землянок, укрытых в чаще, откуда можно обстреливать приближающегося противника. Впрочем, эти войны шумные, но обычно довольно безобидные препровождение времени. Происходят они следующим образом. Один вождь посылает другому весть об объявлении войны, после чего оба собирают воинов. Две армии сходятся в условном месте, чаще всего это равнина или большая поляна в джунглях. Находясь на безопасном расстоянии, противники разряжают друг друга ружья, и тот, кто сумел проделать все с большим шумом и криком, оказывается победителем. Побежденные, ни один из них не получает и царапины, обращаются в бегство, а победители преследуют их по пятам, вопя как можно страшнее и сотрясая воздух новыми залпами. Ворвавшись во вражескую деревню, отважные воины хватают свою законную добычу — женщин. Как правило, никто из последних даже не пытается убежать или спрятаться. Им предстоит стать заложницами и жить в деревне победителей, пока посрамленные мужья не выкупят своих супруг. Выкуп уплачивается по-разному — ситцем, порохом, козами или чем-то еще. Невыкупленных продают в рабство. Надо сказать, что все время, пока пленные женщины находятся в чужой деревне, обращаются с ними хорошо. И специальная стража следит, чтобы никто их не обидел. В общем, эти войны больше похожи на игру, и в каждой хижине хранится несколько свертков ситца или коленкора, именно на случай выкупа. Внешне валунда — хорошо сложенные люди среднего роста, с приятными чертами лица, напоминающими масаев. Несмотря на пристрастие к европейским тканям яркой расцветки, они предпочитают не использовать их, а собирать в качестве сокровищ. Одежда мужчин, как и у бородца, накидка из выделанных антилопьих шкур. Женщины, многие из них весьма миловидны, с довольно светлой кожей, не склонны прятать красоту и обычно довольствуются костюмом из нитки искусственного жемчуга, пару раз обернутый вокруг бедер. Спереди и сзади к ней прикреплены небольшие плетенки из травы или пальмовых волокон. Шкуры одеваются лишь в торжественных случаях, это нечто вроде вечернего туалета европейских дам. У валунда есть некоторые понятия о законе и праве. Все проступки и преступления наказываются с помощью штрафов. Исключением является колдовство, отнесенное к разряду государственных преступлений. Любое стихийное бедствие или несчастье, затрагивающее все племя, засуха, падеж скота, гибель урожая и так далее, считается результатом зловредных действий затаившегося колдуна. Тотчас начинается взаимный повальный розыск. Процесс судопроизводства очень прост. Несчастный, обвиненный в колдовстве, должен пройти процедуру Божьего суда, а именно сунуть руку в горшок с кипящей водой. Невиновность считается доказанной, если на руке нет следов ожога, хотя логичнее было бы обратное мнение. Удивительнее всего, что многие люди сумели выполнить такое условие. Как нам объяснили, для этого рук перед испытанием незаметно покрывают тонким слоем специального состава из жира и воска. Валунда — прирожденные охотники и следопыты, уступающие в этом отношении только бушменам. Кроме охоты, они занимаются сбором дикого меда и даже освоили некое примитивное пчеловодство. Вокруг каждой деревни можно найти несколько грубо выдолбленных колод ульев. Они лежат и стоят прямо на земле в укромных тенистых местах. Эти ульи — достояние деревни и в то же время предмет поклонения. Чужак, посмевший забрать мед, будет выслежен и убит, как святотатец. Никаких злаковых культур в Лондоне знают и не выращивают, ограничивая свой рацион маниокой и дикими плодами. А с тех пор, как появился спрос на сырой каучук, они занялись еще и сбором каучуковых корней. Это дает всему племени постоянный и верный заработок, или, точнее говоря, постоянную возможность выменивать у мамбари на загустевший сок каучука ружья, порох и украшения. В общем, можно сказать, что жизнь лесных валунда течет беззаботно и легко, чем, вероятно, и объясняется их упорное нежелание идти на контакт с чужеземцами. Валунда прекрасно знают, что живут лучше соседей, и боятся потерять свое привилегированное положение. Вскоре нам удалось получить достоверные вести о Ларсене. Его лагерь находился в трех переходах от нас, в Чезе-Розере. Впервые об этом знаменитом охотнике на слонов я услышал от майора Гардена. Ларсен прошел Челенду, когда я сопровождал границы арестованных португальцев. Мы были, так сказать, заочно знакомы. Я передал ему через вождя Мтамбо несколько ящиков с продовольствием, а он оставил мне письмо, в котором благодарил за ценные подарки и приглашал поохотиться вместе с ним. В деревне Чивулы не нашлось никого, кто бы знал дорогу в Чезе-Розере. Это может показаться маловероятным, но сплошь и рядом люди из сравнительно близких селений действительно плохо осведомлены о своих соседях. Причина очень проста. Если охотник уходит слишком далеко от дома, он наверняка будет пойман своими же соплеменниками и продан в рабство. Таким образом, наиболее любознательные в первую очередь попадают в караваны мамбари. Наконец мне удалось уговорить двух молодых людей, хотя они и не знали кратчайшие дороги, но все же ориентировались в окрестностях, и 10 августа мы тронулись в путь. Поскольку мои проводники боялись идти через районы, занятые людьми Чипавы, пришлось воспользоваться слоновой тропой. Это удлиняло дорогу, а я чувствовал приближение очередного приступа лихорадки. На второй день мне стало совсем худо. Переправившись через Макондо, мы остановились в лагере. Вечером вдали послышалось несколько выстрелов, и я послал охотников узнать, не возьмутся ли неизвестные охотники проводить нас до Чезе-Розере. Через полчаса оба парня прибежали обратно. Господин, мы пропали. Военный лагерь Чипавы совсем близко. Но у меня уже не было сил даже выругаться. Когда стемнело, вокруг лагеря поднялась стрельба. Нас обнаружили. Передав Вильзоне запасную винтовку, я велел ему не жалеть патронов, и он усердно палил во всех направлениях. Сам я, стуча зубами, завернулся в одеяло и лег поближе к костру. Никакая сила в мире не заставила бы меня сейчас взяться за оружие. Голова раскалывалась от боли, в глазах двоилось, и мне было безразлично, нагрянет ли Чипава со всем своим воинством, или стадо слонов ринется топтать лагерь, я все равно не сдвинусь с места. Но стрельба скоро утихла, и мы, выставив часового, легли спать. Наутро мне полегчало, и можно было идти дальше. Лагерь валунда уже пустел, все вояки разбежались. Нам достались трофеи, несколько кур, чему я чрезвычайно обрадовался. К полудню четвертого дня мы, наконец, увидели укрепленный лагерь Ларсена. Он располагался на холме над покинутой деревней. При нашем приближении оттуда вышел долговязый, изможденного вида европеец с ружьем на изготовку. Это был мистер Куббит. Познакомившись с Ларсеном около месяца назад, он неосторожно принял приглашение датчанина отправиться на совместную охоту, плохо представляя, какого рода жизнь ему предстоит вести. Сейчас, приняв песню, которую пели мои люди за боевой клич, он готовился дорого продать свою жизнь. Хозяин лагеря появился лишь на следующий день. Ларсену было уже за 50. И он представлял собой яркий тип охотника старого закала, невысокого роста, крепко сбитый и наделенный невероятной физической силой с густой рыжеватой бородкой. При незлобивом, в общем-то, характере Он отличался чрезвычайной вспыльчивостью. Малейшее противоречие повергало его в приступ ярости, и горе тому, кто оказывался у него на пути в такие моменты. Ясно, что человеку подобного склада было нелегко наладить отношения с туземцами, и Ларсон хлебнул куда больше неприятностей, чем выпало нам. Насильщики Валунда давно разбежались, лишь несколько бороться еще сопровождало его в охотничьих вылазках. Куббиту приходилось оставаться в лагере и нести охрану. Его компанию составляли несколько туземных женщин, исполнявших обязанности слуг и поварих. Среди них была некая старуха, пользовавшаяся у себя на родине славой великой колдуни. Когда-то, в прежние времена, ей приносили человеческие жертвы. Ежегодно старая ведьма получала маленького ребенка, которого убивала и съедала через несколько месяцев. Куббит, хотя и уверял, что не верит этим россказням, явно старался держаться от нее подальше. Посоветовавшись, мы с Ларсоном решили отправиться обратно к нашему лагерю у Чивулы, поскольку вероятность встречи со слонами была одинакова в любом направлении, и 15 августа тронулись в путь, оставив злополучного Куббита в дамском обществе. Вечером, уже незадолго до захода солнца, мы вышли к большому ручью. Место выглядело самым подходящим для лагеря, и каравану был дан сигнал к остановке. В это время где-то в зарослях на другом берегу послышался пронзительный рев. Ларсон вскочил слоны и замер, прислушиваясь. Трубные звуки больше не повторялись. Схватив крупнокалиберные ружья, мы перебрались через ручей и, соблюдая полнейшую тишину, углубились в лес. Не прошло и 10 минут, как мы увидели слонов. Это было большое стадо, не меньше 50 животных, включая малышей. У меня перехватило дыхание от изумления и восторга. Ведь я провел в Африке больше 4 лет и еще ни разу не видел живого слона в естественных условиях. Они показались мне огромными, как бродячие горы, и тем удивительнее была мягкая точность их неторопливых движений. — Черт! Одни мелкие самки! — шепнул Ларсон, оглядывая стадо. Я мысленно ахнул. Ничего себе мелкие! Возле одной из слоних семенил совсем маленький слоненок. Видимо, он недавно появился на свет. И все окружающее, включая собственный хвост, на который он то и дело наступал, было для него вновь. Ноги матери казались рядом с ним потрескавшимися серыми колоннами. Она медленно продвигалась вперед, отправляя в рот пучки зелени, и время от времени слегка поглаживала малыша кончиком хобота, словно проверяя, на месте ли он и все ли с ним в порядке. Вот одно из взрослых животных подошло слишком близко к слоненку, и мать восприняла это как угрозу. Хобот взлетел вверх, мгновенно превратившись из ласковой руки в страшную боевую палицу, и неосторожный сородич получил гулкий удар, способный, наверное, переломить хребет льву. Обиженно хрюкнув, нарушитель спокойно отодвинулся в сторону. Кто-то из слонов попытался дотянуться до нежной листвы на верхушке дерева, но этому никак не удавалось, не хватало роста. Только серая змея хобота обвелась вокруг ствола. Один единственный рывок, и вырванное с корнем дерево лежит на земле, а слон неторопливо поедает приглянувшиеся веточки. Это была чудесная картина, исполненная покоя и мира. Я даже вздрогнул, когда один за другим грянули два выстрела. Ларсон высмотрел в стаде самца и всадил ему в шею 2 пули. Слон медленно повалился на бок, и через мгновение стадо обратилось в бегство. Тишину наполнил треск ломающихся кустов, топот и пронзительные трубные крики испуганных животных. Я был так ошеломлен всем увиденным, что совсем забыл об охоте, и только окрик датчанина «Стреляй, чтоб тебя! Чего ты ждешь?» вернул меня к действительности. Все наставления Ларсона мигом улетучились из моей памяти. Как во сне, Я поднял винтовку и, не целясь, всадил в огромную голову с растопыренными ушами. Слон споткнулся на бегу и, не издав ни звука, рухнул наземь. Передернув затвор, я направил ружье на другого колосса, снова в голову, и снова огромное животное, покачнувшись, падает, ломая кусты. Три гигантские туши лежали перед нами, вздымаясь над травой, словно надувные аэростаты. Я все еще не мог прийти в себя, и к переполнявшему меня чувству охотничьей гордости примешивалось изумление. Неужели это действительно так просто? Убить слона оказалось не труднее, чем пристрелить пасущуюся на лугу корову. Впрочем, Ларсон тут же охладил мои восторги, объяснив, что обе жертвы слонихи, а со взрослым самцом мне было бы не так легко справиться. Когда подошли носильщики, мы быстро соорудили ему засу. Надвигалась ночь, и преследование стада стало невозможным. Сидя у костра за кружкой чая, я услышал неподалеку какое-то бурчание и вопросительно посмотрел на Ларсона. «Опять слоны!» — бросил он и взял свою двустволку. Но это оказалось всего лишь крохотный слоненок, может быть, тот самый, которым я любовался полчаса назад. Он был чуть больше сен-бернара и выглядел совершенно игрушечным. Без всякого страха, подходя к людям, он тыкался в нас своей смешной мордочкой, словно желая сказать: «Вы отняли у меня мать, и теперь должны обо мне позаботиться». Похлопав по спине тихонько гудевшего сироту, Ларсон свирепо глянул в мою сторону и пробормотал что-то насчет безмозглых новичков, не умеющих отличить самца от самки. Я был очень смущен, хотя и старался убедить себя, что мать слоненка не убита, а просто потеряла его в поспешном бегстве. На ночь малыша устроили в небольшом загоне из веток, а утром я отправил людей в лагерь Хемминга с просьбой купить учевулы и поскорее выслать нам навстречу молочных коз. Теперь следовало заняться разделкой туш и извлечением бивней. Это было жутковатое зрелище. Носильщики, вооружившись топорами, ножами и тесаками, набросились на убитых слонов, как стая голодных гиен. Огромные куски мяса разрезались на тонкие длинные ломти и раскладывались на солнце для просушивания. Некоторые люди забирались в распоротое брюхо слона и яростно врубались в гору плоти, словно рудокопы в каком-то чудовищном кровавом забое. Вскоре наступил черед бивней. Эту работу, извлечение слоновой кости, охотник должен уметь выполнять сам. Поврежденный бивень, естественно, ценится ниже, и требуется искусство и ловкость, чтобы извлечь его в целости из костяного ложа, не потеряв ни фунта. Опытные туземные охотники, работая вдвоем, затрачивают 2-3 часа на вырубку бивней взрослого слона. Мне же потребовался целый день. Вскоре прибыли козы, но толку от них было мало, слоненок не желал пить козье молоко. Я пробовал угощать его так и эдак, но в конце концов оказался забрызганным молоком с головы до ног, а желудок моего подопечного был пуст, туда попала лишь малая часть. Решено было срочно отослать малыша в лагерь учевулы в надежде, что Хемминг с помощью местных жителей сумеет как-то организовать его кормление.